Глава 37. Что ж, определенно можно заключить, что мой расчет оправдался. Да еще как. Эрлинг резко выдернул у меня руку, но было поздно. Мастер Лун одним глотком допил шоколад, не отрывая от меня жуткого взгляда. Потом со стуком, от которого вздрогнули все в зале, поставил кружку на столик, указал на нее, а потом на меня. «Он хочет, чтобы ты принесла ему добавки», — прохрипела тетушка. «Может, лучше вы?» — сглотнув, с надеждой пробормотала я. «Нет-нет, он ясно дал понять, лучше с ним сейчас не спорить». Она отвернулась и начала поспешно составлять на поднос все необходимое. Новую кружку с водой, пачку шоколада и зачем-то маленькую вазочку с печеньем, будто надеясь, что он предпочтет сожрать печенье, а не меня. А еще положила чистую ложку. «Похоже, ты очень его боишься», — вдруг тихо проговорил Эрлинг. Дракон смотрел на меня, так что лис слегка очухался. «Влюбленные так себя не ведут. Может быть, ты так боишься, поскольку он пока не знает, что ты человек? А если узнает, тебе немедленно придет конец. Но ведь я могу рассказать ему. Мастер Лун умен, и он наверняка захочет проверить мои слова. Или просто прямо сейчас продемонстрируй мне, как применяешь магию, и я от тебя отстану. Но если ты этого не сделаешь, ответ для меня будет очевиден. В таком случае сразу после окончания рабочей смены жду тебя возле нашего стола. Дракон обычно уходит на покой чуть раньше, так что он нам не помешает. Если же откажешься, твой секрет узнают все здесь». У меня было меньше минуты на ответ. Одержимое желание лиса меня заполучить, которое, очевидно, превратилось после всех удачно отраженных атак в наваждение, попросту пугало. Да, я прямо сейчас могла просто уйти, отговорившись, что нельзя заставлять мастера ждать, но это уже не спасло бы меня. Ведь для магического существа нет ничего проще, чем продемонстрировать простейшую магию. Это секундное дело. Достаточно лишь щелкнуть пальцами и извлечь крохотную искру или заставить мелкое пятно на столе исчезнуть. Владея я магией, я могла бы это сделать прямо перед тем, как взять в руки поднос, и все вопросы бы тут же отпали. Лис расчетливо поставил меня перед выбором прямо сейчас, когда не было времени придумать какую-то уловку или разыграть представление. Мастер Лун ждал, поэтому у меня была лишь пара мгновений. Тетушка тоже это понимала. Она точно знала, что если сейчас вмешается и скажет что-то вроде «поторопись, хозяин ждет», то это лишь докажет правоту Эрлинга. Вероятно, сейчас она напряженно искала способ его убедить. Вот только не было другого способа, кроме применения магии. «Хорошо», — сказала я так уверенно, как могла. А потом взмахнула руками и зловеще пробормотала. «Абарбарадус, загибайтус, гадкалисус». Разумеется, все эти слова были выдуманы мной прямо на месте. Мне просто хотелось сказать что-то похожее на жуткое заклятие или даже проклятие. Сказать, что лис изумился, — это ничего не сказать. Обреченность и осознание, что прямо сейчас решается моя судьба, придали мне невероятной убедительности. Поэтому я сыграла роль на 100%. Фальшивое заклятие прозвучало очень веско и зло. Оно будто сорвалось с моих губ, как камень. Тетушка изумленно охнула от неожиданности, а лис невольно замер, ожидая какого-то эффекта. Эффекта не последовало. «Ничего не произошло», — нахмурился он, явно прислушиваясь к себе. «Просто немного подожди», — зловеще ухмыльнулась я. «Скоро ты узнаешь, в чем дело. Древнее проклятие уже начало действовать. Ох, мне даже тебя жаль. Но ты сам меня вынудил. Ой, ой, зачем ты так с ним? Покачала головой тетушка, включившись в игру. Ого, она поняла мой замысел. Ну, парень, теперь будь крайне осторожным. Лучше даже тщательно озирайся по сторонам. Зачем ты довел мою девочку? Я тебе даже сочувствую. Милая, поторопись, мастер ждет. Я и без нее это знала. Острый, жуткий взгляд мастера давил на меня, как неподъемная ноша, и с каждым мгновением выдерживать его становилось все тяжелее. Над стойкой мелькнула голова сплетница. Похоже, она подслушала наш разговор с Эрлингом. Даже интересно, какие сплетни она теперь разнесет по бару. Подхватив поднос и больше не глядя на Эрлинга, я на трясущихся ногах направилась к дракону, приговаривая про себя: «Только бы не упасть, только бы не уронить поднос. Руки-то тоже дрожали». Честно говоря, в этот миг я временно забыла о Лисе и его угрозах. Сработала моя уловка с заклятием или нет? Временно мне стало все равно. Отсрочку, надеюсь, я получила, а потом, возможно, удастся что-нибудь придумать. На самом деле мой расчет был прост. Обычно такую уловку используют всякие шарлатаны, бесчестные люди, фальшивые колдуны и прочие торговцы хаосом, чтобы запугать своих жертв и вытянуть у них деньги. Жертвами себе они, как правило, выбирают впечатлительных легковерных людей, которые готовы поверить во все подряд. Если такие люди думают, что их прокляли или на них наложили порчу, они обычно любое мелкое происшествие начинают считать следствием проклятия. И хоть Лис не был легковерным, и тем более не был человеком, но он точно знал, что магия и проклятие существуют, а значит, это могло сработать. Кроме того, Лиса обычно никто не пытался обмануть. Наоборот, он считал себя самым главным хитрецом и обманщиком. Вряд ли хоть раз ему приходилось становиться жертвой подобных способов обмана. В их мире нечисти никто такие уловки не использует, поскольку и без уловок могут проклясть или поразить заклинанием. Соответственно, у меня есть шанс как минимум сбить его с толку и заставить какое-то время тщательно прислушиваться к себе, пытаясь понять, меняется ли что-нибудь. Любое крошечное изменение самочувствия или мелкое происшествие может быть истолковано в пользу проклятия. Или нет. Если уловка не сработает, то вряд ли кому-то придет в голову мне позавидовать. Впрочем, прямо сейчас все это стало таким неважным. Ведь сначала надо выжить после общения с разозленным мастером Луном. Не знаю, как я до него дошла. Тело двигалось дёрганно и слушалось меня неохотно. Так что удерживать поднос было невероятно сложно. Однако у меня все получилось. Пристроив поднос на столик рядом с испачканной кружкой, я только с третьей попытки смогла поднять взгляд на дракона.